Глава 9. Девушка, вышедшая из-за поворота, показалась видением, бледным, удивленным и очень испуганным видением. Она замерла, словно приросла босыми ногами к земле, и беззвучно открывала рот. Дрожь, охватившая ее тело, была настолько ощутима, что кожа Оливии покрылась мурашками. Щеки, как будто измазанные сажей, отливали синевой при свете загадочного камня. Одежда висела на ней, и лохматые края некогда красивого платья подметали пол туннеля уже не один день. «Не бойся!» — Оливия первая сделала шаг вперед, обошла мужчин, изображающих из себя живые статуи, и остановилась. Девушка пятилась назад, а из широко открытых глаз выкатилась одинокая слеза. Подняв руки перед собой, снежная драконица подходила к девушке. Один шаг вперед Оливии, два шага назад девушке. «Мы тебя не обидим?» Навир подошел ближе, и девушка чуть не сорвалась на бег. «Ты ее пугаешь», — прошептала Оливия мужчине и взглядом попросила Ракаэля придержать всех, подумав про себя, что видеть глаза при разговоре бесценно. Вроде бы такая малость, которую не ценишь, воспринимаешь как должное. Теперь Оливия с удовольствием заглянула в зеленые глаза и нашла в них поддержку. Девушка была напугана и явно боялась мужчин. Это было очевидно не только для Оливии. Исключением был Навир. Он так и пытался присоединиться к снежной драконице, в попытках успокоить девушку, но, застывшая на месте, она внимательно следила за движениями, а не за разговором. Пугливо дергаясь при малейшем взмахе рук, она опиралась рукой о каменную стену. «Ты нас понимаешь?» — в отчаянии воскликнула Оливия, осознав бесплотность попыток. Девушка сжала губы и показала на камень. Оливия не сразу поняла ее жест, и скорее в нечаянном жесте дотронулась до камня и получила импульс, и не поверила сама себе. Дотрагиваясь вновь до камня, она не сводила взгляда с девушки, но та лишь кивнула. Ладонь прикоснулась к шершавой радужной поверхности, и в голове зазвучало: «Кто вы?» От неожиданности драконица шарахнулась от стены и врезалась спиной в Ракаэля. Когда его руки сомкнулись вокруг ее плеч, она почувствовала, как мужчина мгновенно напрягся. «Все хорошо». Оливия торопливо пальцами разомкнула замок рук наставника и вновь прикоснулась к камню. «Если я правильно поняла, она общается через прикосновение к камню». Тридцать четыре дня наедине с самой собой. 34 дня испытания на прочность. 34 дня без голоса и общения. Наказание за непослушание. Хорошо, хоть еду дали. Справедливо? Оправданно? Милара так не думала. Бесконечные хитросплетения туннелей перестали быть загадкой уже спустя неделю. Красота радужного камня перестала радовать глаз через две, а в нежной душе девушки нераспустившимся бутоном созрел бунт. Приказы стали сыпаться на голову на следующий день после смерти Закура, гнома, подобравшего ее в пеленках и спасшего от верной смерти. Милара исправно делала все, чтобы ее не попросили, но с последним требованием она просто не могла согласиться. От одной мысли о браке с коротышкой ее охватывала дрожь. И неважно, кем бы он ни был, гномья община решила сломить ее. Они оставили девушку в заброшенных туннелях на 2 месяца для укрощения духа. Однако только подстегнули внутренний протест. Милара никогда не сможет ублажать одного из этих снобов, с детства тыкающих в нее кирками. Она была другая, и за это ее не любили. Она была чужая, и за это ее просто ненавидели. Закур старался приобщить ее к гномам, но девушка чувствовала их настоящее отношение и сторонилась контактов. Часто Милара мечтала родиться гноминей, но что-то внутри все равно противилось такому желанию. Гномы думали, что закрыли ее. Одной из черт этого малого народца всегда была излишняя самоуверенность. Но только благодаря ей Милара нашла несколько выходов наружу и давно бы уже убежала, если бы не было так страшно. Нет, она и за Куром выходила под голубое небо, но одной никогда. Вырастивший ее как собственную дочь, гном часто рассказывал и о мировом укладе, и о расах, но девушка так и не решалась сделать шаг навстречу неизвестному. Она оправдывала себя, что надо вернуть голос. Вот тогда Милара бы решилась на побег. Девушка была уверена, что они не особо бы и горевали. Скорее всего, даже вздохнули с облегчением, ведь король Мирик после серии случайностей запретил своим подданным вредить девушке. Чувствуя себя бельмом на глазу общественности, Милара первое время получала удовольствие от одиночества. Но дни превратились в сплошную мрачную вереницу повторений, и девушка теряла надежду. До этого дня, смотря на девушку, так похожую на себя, только со светлыми волосами, Милара впервые испытала чувство единства. Вот, такая же, как она, живая, говорит. Но трое мужчин за ней повергли девушку в пучину страха. Если маленький народец так зол, то что же могут сделать эти огромные мужчины? Когда один из них, рыжий как медь, сделал шаг вперед, все внутри Милары оборвалось. Она не слышала, что он ей говорил. Она видела только горящие глаза и грубые черты лица, и от этого ей хотелось кричать. И она бы это сделала во всю силу своих легких, но не могла. Гномы не церемонились с ней после смерти Закура. Щипки, пока гномини не видели, часто сопровождались сальными шуточками. Они не считали ее достойной, и в то же время Милара видела огонь в их глазах, такой же, как у этого рыжего мужчины. А вдруг девушка не так добра, как кажется? Может, лучше сбежать и спрятаться? Они не смогут ее найти, Милара была уверена. В искусстве пряток она была неподражаема. Жизнь среди ненависти научит быть незаметной. Но девушка, так похожа на нее, улыбалась. Так открыто, что Миларе захотелось с ней поговорить. Она дотронулась до камня и знала, что если и девушка дотронется до радужной поверхности, то она сможет прочитать хоть некоторые из ее мыслей и сразу узнает, враг она или друг. Мужчина за блондинкой, стоявший словно сплошной монолит, вдруг пришел в движение, прижав к себе отпрянувшую от камня девушку и угрожающе стрельнул в Милару глазами. Девушку прошиб пот, но мгновение спустя он разомкнул объятия и снова стал той самой серой стеной. Ни одной эмоции на лице. И это напугало девушку больше всего. Третий мужчина держался в тени, но от этого не становился менее страшным. Неизвестность — зло. Милара давно это запомнила и прикоснулась снова к радужному камню, чтобы понять, наконец, друзья перед ней или враги. Она даже была готова навсегда отказаться от голоса, лишь бы выбраться наружу. И если люди перед ней могут ей помочь, Милара сможет обуздать внутренний страх и выбраться из этого кокона. Надежда, что сородичи будут добрее, чем гномы, медленно распускала бутоны в сердце девушки. Радужный камень был редким и высоко ценимым за свои качества. Он мог передавать мысли на расстоянии. У правителя Мирика, говорят, была целая комната, а у некоторых зажиточных гномов девушка видала радужные камни в виде амулетов и знала об их особенностях. Разобрав один из заваленных ходов от скуки, она и не думала, что найдет собственный радужный туннель. Но сколько бы девушка ни пыталась отковырнуть хоть маленький кусочек, все было бесполезно. Твердь оставалась твердью. Желтой вспышкой радости в голове Милары отозвалось искреннее желание блондинки помочь. Она и правда думала о том, о чем до этого говорила. Но это только она. А что другие? Вот так, общаясь с помощью радужного камня, Милара попросила каждого прикоснуться к шершавой поверхности стен. Девушка больше всего на свете боялась услышать похотливые мысли, но сегодня судьба явно благоволила к ней. И тот мужчина, похожий на стену, был искренен в своих мыслях. У него не было такого сильного желания помочь, как у девушки рядом с ним, но зато он вполне искренне беспокоился о ней, а значит, просто не мог быть плохим человеком. Рыжий мужчина нагнал румянец на бледной щеке Милары. Ничего чрезмерного, ничего навязчивого. Девушка даже была немного рада искренней симпатии со стороны мужчины. А вот мужчина в тени медлил и тем самым практически сподвиг Милару к побегу. Но потом девушка поняла, почему. Он не думал о ней. Ему было все равно, оставить ее здесь или взять с собой. Его волновала лишь она, блондинка, Лив, так он называл ее про себя. Распутье, покинуть привычный пузырь существования, дотронуться до хрупких стенок и вдохнуть воздуха, или так и жить внутри, наедине с собой и на обозрении у чужого народа? Ответ для Милары был очевиден. Девушка обвела вокруг опасных мест и провалов и показала выход наружу. Она с робкой улыбкой наблюдала, как трое мужчин и девушка с удовольствием подставляют лицо солнечным лучам, но сама не спешила выйти из тени туннеля. Страх вновь протянул свои корявые пальцы к ней. Теплое солнышко, такое родное и близкое, ласково грело кожу. На душе было радостно после удушливого мрака темных туннелей, и Оливия не могла надышаться свежим воздухом. «Иди сюда!» — поманила она рукой Милару, застывшую у выхода. История девушки, рассказанная через камень, была грустна и пронизана одиночеством. Милара приоткрыла завесу своей тайны только ей, но и этого хватило, чтобы Оливия смогла, не раскрывая подробностей, настроить мужчин на содействие. Они просто не могли бросить девушку на волю судьбы. Милара несмело сделала шаг, еще один, а потом торопливо приблизилась к девушке, озираясь по сторонам, словно загнанный зверек. Она часто-часто дышала, а широко открытые ореховые глаза умоляюще смотрели на Оливию. «Теперь ты с нами?» Девушка пожала руку Милары, и она вздрогнула, как завороженная, глядя на сцепленные руки. Уголок губ дернулся, а на грязной щеке появилась очаровательная ямочка. Но как только к девушкам подошел Навир, все то же любе улетучилось с лица девушки, сменившись напряженным взглядом. Оливия видела, что мужчина переживал за найденную девушку. Он пытался задать пару вопросов о судьбе Милары, когда они шли по туннелям, но снежная драконица была вынуждена отказать ему. Это была не ее тайна, и она не имела никакого права раскрывать чужие секреты. А Ракаэль следил за Маркелем. С каждым часом он все больше убеждался, этот ящер что-то задумал. Весь его напряженный вид, отсутствующий взгляд и то, как он часто кривил губы, буквально кричали Ракаэлю о том, что надо быть настороже. Выход из туннелей скрывался в густой листве кустарников у основания горы, а незнакомая местность добавляла причин для беспокойства. Мужчина никак не мог понять, где именно они находятся. Стороны света он определил сразу, так же, как и направление будущего пути, но сейчас у них была проблема поважнее. Драконы упрямо игнорировали ее на протяжении десятков часов, и теперь, когда перед ними был полный лес дичи и живности, инстинкты так и вопили. На охоту. А после нее он не спустит глаз с этого чешуйчатого. Трое мужчин отправились в лес, оставив костер на девушек. И Милара, наконец, расслабила напряженные плечи. При свете дня ее грязная кожа бросалась в глаза, и девушка смущалась, думая о том, что пахнет она, наверное, просто отвратительно. «Здесь есть недалеко ручей. Я его слышу, как будто читая мысли», — сказала Оливия. И Милара тут же вскочила с поваленного дерева, на котором до этого сидела с блондинкой. Зудящее желание как можно быстрее соскрести с себя слой грязи было непреодолимым. И когда Оливия провела ее к ручью, девушка, не оглядываясь, бросилась к нему. Гномы дали ей воду, но девушка тратила ее очень экономно. А теперь живительная влага струилась по рукам. И Милара с удовольствием набирала полные ладошки воды и мыла лицо. «Я отвернусь, а ты пока помойся нормально. Это, конечно, не река, но и на том спасибо». Оливия отвернулась от девушки, и уже через секунду раздался шум ткани. Милара, забыв обо всем, смывала с себя следы прошлой жизни, надеясь, что ручей унесет с собой не только грязь и пот, но и все невзгоды и беды. И даже не заметила пары глаз, следящих за ней из тени листвы. Ракаэль поймал крупного кварка и нес его на плече, задевая рогами ветки деревьев и даже не замечая этого. В своих мыслях он был далеко отсюда, в прошлом. На тренировочной площадкой, тем днем из воспоминаний, едва взошло солнце. Привычно крутя метательный нож в руках, он вышел на середину и уже приготовился направить остриё в полет к цели, как посторонний шум заставил замереть на месте. Маленькая леди, дочь его лорда, шумно сопела носом и не замечала мужчину. Она так злилась на огромный меч, который не могла поднять маленькими ручками, что не удержалась, отбросила все воспитание и топнула ногой по земле, подняв облако пыли. Меч выскользнул из ладошек и упал, придавив один из пары длинных хвостов, украшенных голубыми лентами. Слезы брызнули из глаз, но ни один звук не вырвался изо рта девочки. С большим трудом освободив свои волосы, маленькая леди сжала губки и внимательно посмотрела на меч. Ракаэль замер, узнав взгляд. Так смотрит боец на своего врага, когда знает, что тот вдвое больше и сильнее его, но не собирается сдаваться. Взгляд полный решимости, гордости и злости. Мужчина не ожидал увидеть такой взгляд у девочки, не доходящий ему до пупка, так же, как не ожидал того, что случилось после. Девочка, шумно дыша, подняла меч за рукоять, и острый кончик вонзился в землю под собственной тяжестью. Крохотная ручка обхватила светлый кончик волос и наклонилась над мечом, а когда она встала, на землю желтой растрепанной кистью упали волосы. «Вот так-то лучше!» — довольно кивнув самой себе, сказала маленькая леди. Ракаэль улыбнулся своим воспоминаниям, открыто и тепло. Он уже тогда знал, что из нее вырастет отличный воин. Но она выросла еще и отличным человеком с доброй душой, в чем он мог убедиться совсем недавно. Обычно воины черствели к ее годам, теряли возможность сильно сопереживать и сочувствовать. Он прекрасно знал, что Оливия побывала не в одной передряге, но внутренний свет все равно светился в ней. Как наставник, он хотел посоветовать ей быть сдержанней, ведь ее чувство враг или предатель может легко обернуть против нее, но как временный муж он отложил этот разговор. Просто хотел еще немного пропитаться той аурой добра, что расходилась, словно круги по воде, вокруг девушки. Ракаэль обязательно скажет ей позже. Навир так и не смог отойти далеко от девушек, как бы себя ни уговаривал. Просто мера безопасности, — говорил он сам себе. Пара ушастых уже были связаны веревкой и только ждали свежевания, а мужчина все не отводил взгляд от кожи, которая с каждым мгновением становилась светлее. Ей нельзя долго быть на солнце. Бледная кожа, вся в красных полосах от ногтей девушки, которыми она обдирала грязь, так и стояла перед глазами мужчины. Он сам был рыжим, а у таких, как он, тоже была чувствительная кожа. Именно поэтому он так любил свое второе обличье. Чешуя никогда не покраснеет под агрессивными солнечными лучами, никогда на ней не появятся болезненные пузыри, а вот коже Милары это все грозит уже здесь и сейчас. Когда девушка повернулась к нему лицом, у Навира впервые в жизни вспотели ладони, как у какого-нибудь мальца, как будто он никогда не видел женской груди. Разозлившись на себя, он позабыл о своей добыче и пошел прочь. Ему самому было бы не лишним остудиться. Ну где же эти ледяные реки, когда так нужны? Через 5 минут он снова стоял на страже женского покоя и ничего не мог с собой поделать. Только больше он не делал ошибок. Он не смотрел в сторону ручья. Навир много работал над собой. Развивал не только тело, а самоконтроль, контроль над чувствами. Когда имеешь дело с ответственными миссиями Снежного Лорда, ни одна лишняя эмоция не имела права проскользнуть на лице. А уж его мимика всегда была щедра на краске, особенно на алый окрас щек в юношестве. Годы не прошли зря, он в идеале владел своим лицом, но эта чумазая девушка, Милара, заставляла его вспоминать все методики по обретению самоконтроля. Давно он этим не развлекался. Душевный подъем Милары не могло испортить ничто. Ни необходимость надеть грязное платье, ни пугающий своей безграничностью горизонт. В ее памяти навсегда останется внутреннее ощущение свободы, когда она, смыв грязь у ручья, окинула лесистую местность взглядом и поняла — прошлое позади. Сейчас начинается новая жизнь. Она больше не будет гнуться к земле, чтобы казаться меньше в толпе гномов, больше не будет слышать за спиной смешки, не будет реагировать на колкие фразы о ее происхождении, а главное — не будет бесконечной полутьмы вокруг нее. Теперь рядом с Миларой были такие же, как она, и небо. Девушка чувствовала себя другой, как будто скинула оковы и цепи, сковывавшие ее душу. Она наконец-то могла познакомиться с собой настоящей, непритесненной гнетом и предрассудками, имеющей свободу выбора. Гномы лишили ее голоса, оставляя с наказанием один на один, и Милара могла поговорить с собой только в мыслях, но это была маленькая плата за новую жизнь. Даже если девушка навсегда останется без голоса, так тому и быть. Оливия ободряюще улыбалась, и ей в ответ невозможно было не улыбнуться. Девушка доверяла светловолосой девушке с добрыми глазами. На ее вопросы, есть ли у нее магия, способности или дар, Милара и сама не могла ответить, она не знала. Пожимая плечами, девушка смотрела на голубую палитру небес и улыбалась. Теперь она могла себе это позволить. Снежной драконице не хотелось спугнуть эти минуты счастья Милары. Было видно, они были так редки в жизни девушки, что каждое мгновение становилось бесценным. А уж есть ли в ней магия или нет, они все равно скоро узнают. Оливия чувствовала в ней что-то знакомое, но не родное, как если бы почувствовала рядом снежную драконицу. Ощущения сбивали с толку, и девушка решила сначала послушать впечатления мужчин. У них было больше опыта в этих делах, и она не отметала возможность, что Милара принадлежала к неизвестной Оливии расе. Как же было жалко, что не удалось захватить с собой хотя бы 2 радужных камня. Милара бы могла рассказать намного больше, чем успела за те минуты в туннеле. У Оливии создавалось ощущение, что жестами девушка могла передать крупицы того, чем на самом деле хотела поделиться. Собирая сухие ветки, Милара не отходила далеко от Оливии, то и дело останавливаясь и недоверчиво поглядывая на снежную драконицу, пока та рассказывала о снежной долине и ее жителях. Глаза найденной девушки горели ярче 2 факелов, и она впервые поблагодарила гномов за то, что те не лишили ее еще и слуха. Такие истории она просто не могла бы пропустить. Там был целый мир, готовый встретить и принять ее, и Милара с трудом удерживала слезы. Мужчины по одному вернулись к горящему оранжевым пламенем костру, и найденная девушка вновь спряталась в скорлупку отстраненности. Но никто не выделял ее, не заставлял что-то делать, и Милара постепенно оттаивала. Волны холодного спокойствия, шедшие от брюнета, чистящего ножи от крови кварка, даже немного успокоили девушку. Возможно, потому что он практически не смотрел на Милару. Она боялась его меньше всего. Ракаэль, вроде именно так его звали. А вот имя мужчины, в волосах которого рыжим пламенем горело солнце, Милара запомнила сразу — Навир. И он заставлял ее нервничать, постоянно оказываясь рядом. Третий, самый странный мужчина с бирюзовыми глазами, иногда изучающе смотрел на нее, но по просьбе Оливии никто сегодня не приставал к ней с вопросами, а в том числе и этот тип — Маркель. Милара понимала, что она просто лакомый кусочек для любителей докопаться до сути. Она и сама была бы не против узнать о себе побольше. Да вот только сегодня была согласна с Оливией. День был тяжелый, и надо оставить все расспросы до завтра. Сумерки опускались, принимая их в свои объятия, готовя к наступлению ночи. Подкинув в костер пару поленьев, Ракаэль отодвинул от костра двойную треногу с перекладиной, на которой жарилась тушка животного, и стал разделывать ее на куски. Подул ветер, и аромат жареного мяса невыносимо защекотал ноздри драконов, и они жадно следили за движениями мужчины. Лезвие, словно ведомое невидимой рукой, отрезало самый лакомый кусочек шеи кварка, и огромный кусок лег на помытый лист варуха, который девушки приготовили для использования вместо тарелки. «Лив?» — подозвал Ракаэль девушку. И та тут же вскочила с поваленного дерева. Голод светился в глазах Оливии, как бы она ни старалась его спрятать. Подставив тонкие руки, она с удовольствием почувствовала на ладонях тяжесть ароматного ужина и повела носом. Пересилив себя, она хотела было отдать первую порцию Миларе, но была остановлена мужской рукой на полпути. «Ешь, это для тебя. Навир уже режет Миларе». Фраза, сказанная Ракаэлем тихим шепотом на ушко, была вроде ничего не значащей, но у девушки подогнулись колени. «От голода!» — подумала она, благодарно улыбнувшись наставнику. Ощущение тепла от проявленной заботы приятным теплом разлилось по телу. Зеленые омуты держали в своем плену голубые озера глаз. Блики костра плясали на щеках драконов, бросая фигурные тени, меняя привычные черты лиц, заостряя взгляд на уголках губ, глубине глаз и скулах. Бледно-розовые губы девушки казались алыми от прилившей к лицу крови, а глаза мужчины светились подобно изумрудам в наступивших сумерках. Голод, готовый поглотить все на своем пути, посмотрел из глубины глаз мужчины, и девушка отломила кусок своего ужина подрагивающими пальцами. Медленно, словно боясь, что отдаст не только кусок мяса, но и душу, она несмело протянула ломтик ко рту Ракаэля. Тень желания мелькнула на лице мужчины, превратив его в настоящего хищника, и сердце Оливии трепыхнулось, словно пойманная птичка. «Вы есть вообще будете?» Рявкнул Маркель, встав сбоку от парочки, и кусочек мяса, так и не достигнув своей цели, сорвался с кончиков пальцев на землю. Ракаэль медленно повернулся к огненному дракону и неожиданно громко рыкнул, заставив Оливию подпрыгнуть на месте, а Милару поменять свое мнение о мужчине. Он выглядел не просто угрожающе, он был опасным. Тела мужчин мгновенно напряглись, окутывая аурой силы, а пламя костра добавляло темных красок и забавлялось игрой теней. То, что копилось изо дня в день, теперь готово было извергнуться, подобно лаве из жерла вулкана, и смести все в своей округе, испепелить дотла. Руки Милары, держащие листок с порцией мяса, задрожали, передавая внутреннюю дрожь, охватившую девушку. Она круглыми глазами, полными страха, смотрела на пару разъяренных мужчин, и прежний страх окутывал сознание девушки. Вновь. Она сама не заметила, как начала пятиться, пока нога не наступила на что-то. Стало жарко, и, посмотрев вниз, Милара увидела языки пламени, лизавшие кожу ног, и она открыла рот в безмолвном крике, словно под гипнозом, глядя вниз. Навир отреагировал мгновенно. То, что девушке казалось минутами, на самом деле происходило за секунды. Рыжий мужчина уже был на полпути к Миларе, но ее молчаливый крик словно ножом прошелся по нервам мужчины, и он, не рассчитав силы, буквально сбил ее с ног, повалив на землю. Не замечая ее попыток встать, он быстро сбил пламя с подола и поднял подол платья, чтобы осмотреть ноги девушки. «Придурки!» — рявкнул он на двух мужчин, которые разом от случившегося поостыли и с тревогой наблюдали за пострадавшей девушкой. «Хотите набить друг другу морды? Пожалуйста! Только не здесь!» Девушка в руках Навира дрожала, словно листик на ветру. Такая хрупкая, такая нежная и ранимая, в нем она пробудила такой отклик, который мужчина не испытывал десятки лет. Защищать, оберегать, спасти от любого, кто может причинить вред, и даже от сородича, если понадобится. Эти мысли так ошеломили Навира, что он замер, а его рука остановила поглаживание по голове Милары. Девушка тоже затихла и с опаской посмотрела в его глаза, чем привела мужчину в чувство. «Не бойся, я тебя никогда не обижу», — шепнул он ей в ушко и сжал крепче. Девушка вся напряглась, но вырываться не стала. Оливия, поджав губы, присела рядом и схватила Милару за ладошку. «Прости, дураков, они не хотели тебя напугать. От голода разум помутился, но они сейчас поедят и вновь станут добрыми дракошами». Снежная драконица попыталась перевести все в шутку, натянуто улыбаясь. Ее саму ужасно испугала та агрессия, что минуту назад летала в воздухе. Не та, которая бывает на поле боя. Не агрессия воина к вражескому воину, а настоящая, жгучая, словно яд, сила, готовая рвать все на своем пути. От этого даже у нее, бывавшей не раз на полях сражений, затряслись поджилки. Что говорить про Милару? Девушка перевела взгляд на раскаявшихся мужчин, и в глазах стоял вопрос. «Нет, они не всегда такие, когда голодные», — ответила Оливия. Иногда девушки понимали друг друга без единого жеста. Для этого их надо пару дней не кормить, попасть в передрягу и потеряться в гномьих лабиринтах. Все было под контролем, — сказал Ракаэль, идя к тушке кварка с ножом. — Мы бы вышли так или иначе. Оливия хмыкнула, но промолчала, требовательно глядя на Ракаэля, желая, чтобы и он успокоил Милару и извинился. На Маркеля она смотреть не хотела, боялась, что не так поймет. Но Ракаэль лишь поднял одну бровь и отвернулся. Он не собирался извиняться. И Оливия на него разозлилась. Но неужели так трудно сделать такую малость? Или великий наставник надломится? Отзывчивость не его конек. Но Ракаэль расслабленно откинулся на ствол ближайшего дерева и ел мясо, нанизывая куски на кончик ножа. Отзывчивость не его конек. И напрасно Оливия так осуждающе на него косилась. Если это найденная девушка, так и будет от любого шороха в костер прыгать, далеко они с ней не уйдут. Выживает сильнейший, и Миларе придется подстраиваться, иначе жизнь сотрет ее в порошок и сравняет с землей. Зеленые глаза мужчины остановились на Навире, который вел себя, словно курица-наседка, крутясь вокруг девушки. Кому-то тут тоже надо поубавить пыл. Хмыкнул про себя Ракаэль, возвращаясь взглядом к Оливии. Заметив, что под глазами девушки залегли темные тени усталости, ее слегка пошатывает, он поднялся и пошел собирать ветки авишира. Пора думать о ночлеге. «Эй, красный, пошли!» Ракаэль окликнул Маркеля, и тот с вызовом принял приглашение. Снежный дракон не побоялся повернуться к нему спиной, идя впереди и чувствуя между лопаток теплый взгляд огненного. Ветки сумеречного леса расступались, не желая обжечься об неприязнь, взаимно испытываемую мужчинами. «Ты что-то хочешь мне сказать?» — спросил Маркель, которому уже порядком надоело сверлить спину снежному дракону. «Да, собирай ветки авишира для подстилки», — сказал Ракаэль и демонстративно подошел к дереву и оборвал пушистые нижние ветки. Огненный скрипнул зубами, но все же стал собирать ветки. Вот только отошел подальше от Ракаэля, а снежный дракон довольно хмыкнул, удовлетворенный тем, что увел Маркеля подальше от девушек и костра. В случае опасности Навир даст знак, и они не ушли далеко, зато маленькую передышку Милара получит. Не такой уж он и сухарь, как бы ни метала Оливия в него гневные взгляды. Руки, ломающие толстую ветвь, замерли. Ракаэль задержал дыхание, а потом, словно скидывая себя паутину, потряс головой. О чем он думает? Сухарь, не сухарь. Он воин, и он лучше других знаком с реалиями мира, и ему абсолютно все равно, что о нем будет думать Оливия. Следующие ветки ломались с поразительной скоростью, словно соломинки в руках Ракаэля. Огромная гора авишира выросла рядом, а снежный дракон все не мог остановиться. Ему сейчас нравилось ломать. Пожалуй, он бы даже с удовольствием вырвал парочку молодых деревьев прямо с корнями. Что-то вертелось внутри него, крутилось, словно уж на раскаленных углях. Былое душевное спокойствие теперь могло только сниться мужчине. Как же он хотел взять эту змею за хвост и зашвырнуть ее куда подальше, чтобы вновь обрести душевное равновесие. Милара заснула, свернувшись калачиком под куполом звездного неба. Теплый ночной ветерок играл с темными растрепанными локонами, а Навир не мог оторвать свой взгляд от девушки. На удивление, она достаточно быстро успокоилась и словно убрала гору с плеч мужчины с медными волосами. Значит, она сможет привыкнуть к драконьему быту, не станет загнанной мышкой. Что бы там ни испытала Милара, это не сломило ее дух. Глаза девушки все еще горели надеждой, и Навир с удовольствием прогнал бы страх в уголках глаз, но она не подпускала к себе близко. После того, как мужчина спас ее от огня, Милара снова возвела стену между ними, но уже не такую высокую, как раньше. Больше не шарахалась от него, если он садился рядом, а просто настороженно смотрела и внимательно слушала все, что он ей говорил. А Навир говорил многое. Он не мог остановиться и все рассказывал и рассказывал о снежных драконах, о долине, о своей семье и своем призвании. Оливия уснула первая, усыпленная его нескончаемым потоком слов. И Навир с трепетом наблюдал, как и Милара последовала ее примеру и закрыла глаза. Убедившись, что дыхание девушки стало спокойным и размеренным, он растянулся рядом на небольшом расстоянии, чтобы не испугать с утра девушку, и улыбнулся, глядя на желтый полумесяц. Внутри Навира зрело ощущение чего-то прекрасного. А утро началось по-военному рано, с первым пением птиц. Оливия с трудом подняла себя и заставила двигаться. Медленно, двигаясь к ручью, она проигнорировала смешки Ракаэля про отважного и сильного воина, и потянулась, а потом взвизгнула от счастья. «Что такое?» — Ракаэль тут же оказался. «Магия!» — радостно улыбалась Оливия мужчине. «Она почти вернулась. Я чувствую, что осталось совсем немного, и нить полностью восстановится». Наставник укоризненно цокнул языком, поражаясь такой эмоциональности воина, но сделал скидку на женскую суть. Ну и пусть радуется. Ему даже приятно, да и новость действительно отличная. Они вскоре могли бы взлететь, вот только Милара не летает. «Здесь снежная долина», — чертил на земле карту Ракаэль. «Вот здесь, судя по всему, мы». Для того, чтобы правильно сориентироваться и пойти дальше, драконы решили наглядно изобразить на земле место, где находится. Милара тоненькой веточкой ловко подрисовывала места, о которых знала, но все они были рядом со входом в туннели. Таким образом, перед драконами была возможность продолжить путь не только по земле, но и под ней. Милара часто гуляла сама по себе, отвергаемая молодыми гномами и гноминями. Жаждой общения и новых эмоций, она изучала окрестности и туннели и теперь могла с легкостью указать используемые и заброшенные, главные и побочные, а также те, которые позволяли значительно сократить путь и пройти сквозь гору. Драконы были рады вернувшейся к Оливии силе, и Милара чувствовала себя грузом, из-за которого они вскоре не смогут расправить крылья. Но все заверили ее, что не бросят ее одну, а с ее подсказками доберутся до снежной долины значительно быстрее. «Я все равно еще не могу встать на крыло», — успокаивала девушку Оливия, глядя, как три дракона разминают крылья в небе. Кобальтовый, алый и голубой яркими мазками раскрашивали небо, и Милара то и дело восхищенно замирала. Снежная драконица не могла не заметить интереса Навира к найденной девушке. И сейчас с особым удовольствием отмечала, что Милара следит глазами именно за голубым драконом. Ее взгляд лишь скользнул по алому, немного задержался на кобальтовом, и сердце неприятно кольнуло, а потом приковался к голубому ящеру, парящему в небе. Тот, красуясь, не только разминал крылья, но и явно пытался произвести на девушку впечатление. «Это Навир», — шепнула Оливия, и девушка зарделась, опустив глаза, а потом вновь вскинула их вверх, как будто была не в силах не смотреть на полет прекрасных созданий. Пятерка продвигалась на север, делая небольшие перерывы на еду. Милара оказалась на удивление выносливой, но, наверное, другая бы и не выжила среди удушающей гномьей общины. Мужчины обеспечивали пищей, а девушки разжигали костер. Иногда, сокращая путь через безопасные гномьи туннели, они здорово сокращали себе путь. Но прибегали к этому крайне редко. У всех драконов и так была неприязнь к темным замкнутым пространствам, а после заброшенных туннелей они старались избегать лабиринтов подземных ходов. Чем ближе становилась снежная долина, тем сильнее в душе снежных драконов разрасталась тревога. Как там? Что случилось за их отсутствие? Были ли еще нападения? И нашли ли виновного? Впереди их ждал последний отрезок пути. И от того, что он был самым последним, казался тягуче длинным и нескончаемым. На крыльях драконы преодолели бы это расстояние меньше, чем за 2 часа, а на ногах их путешествие длилось в разы дольше. Магия Оливии возвращалась по крохам, и, поразмышляв, драконы пришли к выводу, что радужный камень не только служил передатчиком мысли, но и значительно помог девушке пополнить свой магический резерв. Как жаль, что им не удалось захватить с собой хотя бы маленький кусочек. Снежная долина должна была начаться за горной грядой перед глазами. И именно здесь Оливия почувствовала, что магическая нить полностью восстановилась. Не поверив своим чувствам, она с таким рвением бросилась перепроверять свои ощущения, что мгновенно обернулась серебристой драконицей и взлетела в небеса. Милара провожала ее ошарашенным взглядом, стоя на земле, а трое мужчин радостно улыбались. Они как раз решали, кого послать на воздушную разведку, и девушка решила первой взглянуть на родную долину. Она перелетела горную гряду и зависла в воздухе. На шпилях крыш в снежной долине всегда развивались голубые флаги снежных драконов. В хорошую погоду они практически сливались с лазурным небом и белыми облаками. А в плохую всегда напоминали, что на смену непогоде с ее серыми тяжелыми облаками всегда приходит безоблачное небо. Сейчас же, перемешку с родным изображением дракона на заснеженном пике горы, красными очагами пламени мелькали флаги огненных драконов. Язык пламени, изображенный на их флаге, лизнул душу Оливии, оставляя после себя ожог, полный ужаса. Но он быстро зажил, как только девушка, тряхнув драконьей мордой, еще раз оценила обстановку. Снежные флаги никто не срывал. Словно поддерживая, рядом с каждым голубым флагом пламенел красный флаг. Вдалеке виднелась пара драконов. Крылья одного из них отливали на солнце бирюзой, а другого — оранжевыми искрами. Они слаженно летели по направлению к ним, и девушка все четче видела, что эти двое работают сообща, общаясь знаками. Внимательно осмотрев границы Снежной долины, Оливия отметила утроенное количество стражей, среди которых то тут, то там мелькала красная чешуя. Поразительно! Неужели огненные стали полноправными союзниками снежных драконов? Вот так просто пришли на выручку? Или нахождение их молодого лорда здесь сыграло такую роль? Стрелой, снизившись вниз и обернувшись, Оливия торопливо рассказала об увиденном. Она, как и Ракаэль, Навир и Маркель хотела как можно скорее попасть в долину и увидеться со снежным лордом, но из-за Милары им пришлось двигаться до ближайшего поста стражи пешком. Подгоняя порядком уставшую девушку, Оливия неосознанно облизывала кончики губ. В мыслях она уже была в кабинете отца и выясняла подробности, и поэтому не сразу отметила странную реакцию стражей при их приближении. Они словно оцепенели на мгновение, а потом бросились к их небольшой компании, радуясь, что они нашлись. «Лорд уже пятую группу отправил на ваши поиски». Один молодой мужчина, сменив драконье обличье, в котором был на посту, хлопал знак приветствия Ракаэля по плечу. «Слава снежному пламени и Создателю! Вы в порядке! Мы уже отчаялись! Господин Сандар твердил, что вы просто обязаны быть живы!» Потом, немного смутившись, он обратился к девушке. «Оливия, вы в порядке? А девушка?» Один снежный дракон по приказу Ракаэля уже летел к замку, чтобы оповестить снежного лорда об их возвращении, и мужчина задал главный вопрос. «Мы в союзе с огненными?» Запах кожи, лаврового масла и пороха. Такие до боли родные объятия сменяются более хрупкими, но не менее любимыми запахом хвои и северной розы. Сочетание запахов родного дома, семьи. Оливия даже не подозревала, как ей их не хватало. Такого рода объятия с ее взрослением становились все реже и реже. Она стала воином, сильной девушкой, и думала, что не нуждается в нежности, но как же она ошибалась. Да Оливия готова была нежиться в них до скончания веков, пока ее косточки не окаменеют, и плевать, что в кабинете куча важных лиц, в числе которых отец Маркеля, плевать. «Жива!» — прошептал на ухо отец еле слышно. Он шептал не дочери, он шептал небесам, возведя глаза к потолку. А Оливии вдруг стало стыдно, ведь... Выбираясь из сложной ситуации, она ни разу не подумала о том, что родители сходили с ума от тревоги. Не подумала, что они могли предположить самое худшее, не найдя их там, на каменистом выступе, но все равно посылать группы за группами для поиска. «Я так вас люблю!» Девушка прошептала это так, чтобы слышали только двое. Глаза Лизабет и Сандара засветились ответной любовью, знак того, что признание дошло до их сердец. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, и семейное воссоединение не могло длиться вечно. Освободившись от объятий, Оливия столкнулась с двумя десятками глаз, выражающих разные эмоции. Снежные драконы смотрели со снисходительными и поощрительными улыбками. Огненные, с некоторым непониманием и озадаченностью, а вот отец Маркеля с откровенной завистью. Его взгляд почему-то особенно запомнился девушке. Ее бывший жених, неподвижной статуей, стоял рядом с отцом и пристально разглядывал своих воинов, словно оценивая их внешний вид. Его отец повернулся к нему, но иронично поднятая вверх дужка брови сына сбила весь настрой. Он отвернулся, мгновенно надевая маску серьезности, словно влезая в привычную шкуру, но я успела увидеть эту маленькую слабость сильного мужчины. Огненные, несмотря на всю яркость темперамента, в семейных телах были полными профанами. Итак, пустынные. Ракаэль не сводил взгляда с отца Маркеля, но прошедший через десятки дипломатических конфликтов, сотен важных переговоров и несколько войн, мужчина ничем не показал своих эмоций, спокойно кивнув. Его кивок повторил и Сандар, разворачивая на столе рукописную карту. «Вот эту интересную находку нашла одна из наших групп, когда в поисках вас обследовала каждый сантиметр прибрежных скал. То и дело сворачивающиеся в трубочку уголки он закрепил книгами, взятыми из стопки неподалеку. Вокруг стола образовался прямоугольник из любопытных драконов, стремящихся хоть краем глаза уловить то, что было изображено на куске толстого пергамента. «Это же помечено то самое место на скалах», — заметил Навир, указав на черный крестик на карте. «А вот это место нападения орков. Смотрите, тут обозначен круг, а вот на замок указывает стрела. Может ли это означать ночное нападение химер?» — рассуждал Ракаэль. Он серьезно обвел всех, кроме Снежного Лорда и Оливии, глазами, словно искал в глазах присутствующих отблеск предательства, но решил оставить свои мысли при себе. «Но больше всего меня беспокоит множество других знаков на этой карте». Сандар пальцем указал на два круга в долине. Один на площади, а другой у одной популярной таверны. «Здесь на днях произошли взрывы, так что мы можем смело утверждать, что в наших руках ближайший план действий наших врагов». Ракаэль, сощурившись, разглядывал черные заштрихованные квадраты, кривоватые кружки и крестики, которые словно кресты ставили точку в жизни многих. «Я не верю такой доступности сведений. Не вам ли, Сандар, не знать, что такие вещи обычно прячутся в кабинетах под замками у самих организаторов, а не носятся с собой за пазухой у обычных воинов, чтобы случайно обронить где-нибудь? Это может быть ловушка». «Маркель?» — Сандар окликнул мужчину уже у выхода из кабинета. «Останься, нам надо поговорить». Мельком взглянув на отца, огненный дракон сел на стул и вытянул ноги. Словно припудренный тонким слоем расслабленности, он бы мог казаться немного усталым, если бы не горящие бирюзовые глаза. Мужчина сделал много выводов за последние дни, но самый задевающий его, словно острый шип, был вывод о том, что его жена замешана во всем этом. Он горел желанием поскорее выяснить это, но вынужден был здесь просиживать мягкую обивку. Что ж, он посидит. Вот только потом Бриджит пропала. Этой фразой, словно сачком, он выловил Маркеля из собственных мыслей. В смысле? Он даже не сразу смог стряхнуть с себя остатки рассуждений. Ты знаешь много смыслов? Твоя жена пропала в тот же день, когда вы отправились к Гаргульям. Есть подозрение в ее измене? Мужчина повернулся с этим вопросом к своему отцу, замершему у полок с книгами. Ведь его жена вошла именно в его род, и только огненные драконы могут назвать ее предателем. «Да, сынок, прости», — нехотя сказал ему мужчина в возрасте. «Ха! Прости? Маркель откинулся на спинку стула и не смог скрыть довольную и предвкушающую улыбку. Да все складывается как нельзя лучше, чем он мог предположить. Он только собирался уличить ее в измене и тем самым приговорить, как тут сам Создатель помог ему. Ему не придется ее убивать. Это сделают другие. Прекрасно! Хлопнув себя по коленкам, он встал и потянулся, почувствовав прилив сил. Жуткая усталость, словно пугливый зверек, медленно отползла в сторону. «Одной помехой меньше», — подумал он и вышел из кабинета с улыбкой. «Как бы я ни уважал тебя, мой дорогой друг, но твой сын иногда меня пугает». Сандар внимательно проводил огненного дракона взглядом, пока он не скрылся за дверью и обратился к его отцу. «Знаешь, Сандар...» Мужчина ничем не показал своих чувств, ни жестом, ни мимикой. Только его слова говорили лучше всей этой мишуры. «Я сам иногда его боюсь. Ну, когда он был с твоей дочерью, то вел себя как совершенно другой дракон. Общался со мной как с другом, мог разоткровенничаться, а теперь он вновь закрылся». Снежный лорд не знал, что сказать в ответ. Сожалел ли он, что Оливия в браке не с Маркелем? «Да нисколько», — понял он. Особенно сейчас, когда отношения Ракаэля к его дочери изменились, и это не выдумка, не донос, он сам из-под тишка сейчас наблюдал за ними и мог сказать с уверенностью. Семя любви начало давать свои ростки. Снежное пламя не ошибается. Маркель ей не пара. Но мог ли он сказать такое отцу парня? «У него еще все впереди?» Выдавив из себя дипломатическую улыбку, сказал Сандар. А вот отец Маркеля сердцем чувствовал, что его сын буквально варится в своих чувствах. Но вот каких именно для него это была загадка. Да если бы он знал точно, что это поможет, он бы на коленях умолял Оливию устранить своего мужа и вернуться к его сыну. Но мужчина не был уверен. Для него не стало сюрпризом оповещение о свадьбе сына в Снежной долине. Он даже на это рассчитывал. А вот пустынная драконица в роли жены, да еще и без роду и племени, просто подкосила огненного дракона. А слухи, что сын сходит с ума по бывшей невесте, чуть ли не добили мужчину. Он не мог оставить это просто так и приехал. И вовремя.